или пиши пропало. Энергия — вот в чем разница между американским прагматизмом и французским экзистенциализмом. Где еще, черт побери, кроме Америки, возможен жизнерадостный нигилизм, скажи ради бога? Наверное, бить Ренни было жестоко, но это был своего рода момент кризиса. Кроме того, она ведь извиняться-то перестала. «Понятно», — сказал я. «Теперь очень может быть, что Джо столь долго и связанной речи в одночасье и не произносил. Я только уверен, что в ходе вечера он все это так или иначе сказал, а я здесь и сейчас изложил в форме единого монолога, чтобы соблюсти некие условности, проиллюстрировать природу его ученых студий и заодно добавить штрих-другой к его портрету. Я все это выслушал покладисто и тихо, но хотя и сам я при случае был не прочь высказать пару схожих мыслей, в частности, притом предпочитая честности, возражение против чуть не каждой им сказанной фразы вскипали во мне ежеминутно. Однако я ни в коем случае не взялся бы утверждать, что он при желании не мог бы моих аргументов опровергнуть. Да я и сам бы сумел, наверное, сделать это не хуже. Как обычно, в тех случаях, когда я сталкивался с по-настоящему продуманной, ясно изложенной позицией, я был склонен к формальному, на чисто понятийном уровне, ее принятию, поскольку все равно не мог противопоставить ей собственной, столь же взвешенной. В подобных ситуациях я обыкновенно прибегал к тому, что в психологии носит название недирективных техник. Я говорю просто «да» или «понятно» и «куда вывезет». На историю о том, что Ренни впервые столкнулась с философией морганизма и о той неопровержимой системе доказательств, которую задействовал Джо, чтобы открыть им глаза на истинную суть привычки извиняться, меня заинтриговало. Она ясно свидетельствовала, что философствование для мистера Моргана не есть игра, что свои умозаключения он проводит в жизнь не дрогнувшей рукой. И Ренни сразу стала отчета фигурой более занятной. Я даже осмелюсь утверждать, что этот маленький анекдот именно и заставил меня согласиться на предложение, сделанное Джо чуть позже, когда Ренни вышла к нам на лужайку. «Джейк, а вы любите ездить верхом?» — спросила между делом Ренни. «Никогда раньше не пробовал». «Да что вы! Это же такой кайф! Вам обязательно надо попробовать как-нибудь со мной». Я поднял брови. «Да, мне кажется, начать лучше именно с этого. А уж потом перейти к лошадям». Ренни хихикнула и качнула головой. Джо рассмеялся в голос, но, как мне показалось, без особого энтузиазма. А потом я увидел, как морщины на его лице разгладились. «Слушай, а ведь неплохая идея!» — воскликнул он, обращаясь к Ренни. «Научи Джейка ездить верхом». Он повернулся ко мне. «Родители Ренни держит на ферме, тут совсем неподалеку, скаковых лошадей. У меня времени на прогулки верхом, считай, что нет, а Ренни терпеть не может ездить одна. Я занят с утра до вечера, начитываю материал, пока не начались занятия. Почему бы Ренни тебя не поучить? Соглашайся. У Ренни будет возможность побольше времени проводить на свежем воздухе, а заодно и наговоритесь в волю». Внезапно вспыхнувший в Джо энтузиазм несколько меня шокировал. Как и откровенно дурной тон, то, что разговоры со мной пойдут Ренни на пользу, подразумевалось само собой. И я получил удовольствие весьма предусудительного свойства, когда заметил, что и Ренни, в свою очередь, недобро так прищурилась. Муж явно не настолько еще ее выдрессировал, чтобы его непосредственность время от времени не действовала ей на нервы.